А когда понял, что тайно проникнуть в центр невозможно, решил действовать самостоятельно. Разыгрывать спектакль уже не хотелось. От желания увидеть и обнять Видану сердце то начинало колотиться церковным колоколом, то замирало. Запасной вход, а вернее выход из центра, находился в квартире одного из старожилов поселка, роль которого играл интроморф Мвана Мвоми, африканский негр, по происхождению минералог по образованию, контрразведчик по обстоятельствам. Ничего это Ставр, конечно, не знал, но личность сторожа выхода его не интересовала. Обнаружив хозяина дома, он предъявил необходимые полномочия и в порядке исключения попросил пропустить его вниз. Малоразговорчивый Мвана Вуми сказал «нет» и предложил гостю действовать через инк опознавательный барьер, то есть официальным путем. «Не могу», — ответил Ставр. «У меня есть причина появиться там неожиданно». «Таких причин быть не может», — сказал хозяин, в отличие от гостя, похожий на высохший ствол эвкалипта. Лицо его тоже было твердым, непреклонным, с металлическим серым оттенком и не выражало абсолютно ничего. «Такая причина есть», — Ставр подумал, вернул себе прежнюю внешность, изрядно удивив хозяина, и, теряя надежду решить проблему, мирным путем добавил. «Девушка. Она работает там и не знает, что я вернулся». Мгновение старик-негр смотрел на Панкратова с тем же непоколебимым видом. Потом черты лица его вдруг смягчились, и он улыбнулся. «Сюрприз? Да, это хорошая причина. И все же я не имею права открывать этот вход. За территорией всех поселков на Марсе ведут наблюдение глаза и уши Фага. Если вы войдете в дом и не выйдете...» «Я понимаю. Но эту проблему можно решить. Я сооружу Динго, видеофантом, похожий на меня. Того, кто вошел. Он выходит от вас и заходит в метро». Улыбка хозяина стала шире. Он покачал головой, сверкнул глазами, вздохнул. «Молодость, молодость. Хорошо, идите. Желаю приятных сновидений». «Почему сновидений? А разве любовь не сон? Как и жизнь, впрочем». Мвана Мвоми вышел на трек регионального поста охраны и сопроводил чрезвычайного посла к лифту, который был одновременно кабиной бесшумного метро. Через минуту Ставр вышел из терминала «Контр-3» на глубине в 200 метров под поселком Долина Фобоса. Здесь ему пришлось пройти тест на совместимость целесмысловых установок с задачами «Контр-3» и только после этого получить допуск по уровню советников, имеющих право передвигаться по территории центра и доступ к стратегической информсети. Адрес F-аналитика Виданы Железовской не входил в объем стратегически важной информации, однако найти ее оказалось непросто. Девушки не было ни в расчетном зале Большого Инка, ни в личной каюте. Обыскать всю территорию центра, занимавшего 8 горизонтов площадью около 10 тысяч квадратных метров каждый, было нереально. Тогда Ставр рискнул выйти в поле сил и вызвал тревогу сторожевой инк-системы, отреагировавшая весьма круто. Нарушителя пси-режима тут же в коридоре накрыли силовым пузырем, совмещенным с пси-фильтром. И в действие пришел механизм адекватной проверки гостя центра. Однако Ставр действовал быстрее. Продавил силовой пузырь. Интроморфу без ДЭ-прививки сделать это бы не удалось. На сверхскорости преодолел 2 горизонта и там нырнул в полную неслышимость, включив для верности личный пси-фильтр. Ругать себя не стал. В поле сил он пробыл всего несколько сотых долей секунды, но успел определить примерный вектор, по которому светилась аура Виданы. Он нашел ее в парке возле бассейна в компании четырех молодых людей, очень сильных людей и сдержанных, судя по их беседе и манере поведения. Девушка была одета в свой любимый уник, шорты, блузка, а мужчины, как один, предпочитали свободного покроя летние костюмы в стиле антик. Ставр задавил желание пошутить, прыгнуть в бассейн или пристать к компании, и лишь смотрел на сидящую в шезлонге девушку из-за куста роз, не отрывая взгляда. И она почувствовала его, несмотря на задавленную пси-сферу и молчание. Повернула голову в его сторону, глядя на незнакомого толстяка, медленно встала, сделала шаг навстречу, затем бросилась к нему с тихим скриком: «Ставр!» Четверо парней переглянулись, молча смотрели на обнявшуюся пару, не отреагировав даже на преображение незнакомого пожилого человека в русоголового юношу. Лишь один из них нахмурился, потому что Видана давно была ему не безразлична. Ну и он знал, кого она ждала. Они были ураган, тайфун, смерч, цунами. Они были падение в жаркую чувственную бездну. Они были отдыхающие чайки на волнах океана. Они были падающие без сил на гребень бархана путники в пустыне любви. Они были пьющие зной и холод, пламя и жидкий лед. Они были и снова, и снова, и снова, и сколько это длилось, никто потом вспомнить не мог. Видана пришла в себя первой. «Очнись, Эрм. Это тебе не виртуальная реальность. Ты меня замучил. Я не думала, что ты такой». «Какой?» — вслух спросил Ставр. «Ненасытный», — нежно ответила девушка. Он привлек ее к себе, и повторилось все сначала, будто они только-только встретились. Потом они час купались, испытывая невероятное блаженство от струй воды, чистоте тел и прикосновений друг друга, благословляя деда Аристарха, что он догадался установить в своем бункере приличный душ со сменой программ. Пили чай по-королевски, то есть из одной пиалы, забравшись вдвоем на трон кресла Железовского, ели горячие бутерброды, снова пили чай с тоником, затем медитировали, набирая сил без выхода в это информационное поле. Но они удержались и оказались в объятиях друг друга в спальне, чтобы через некоторое время снова пойти в душ и повторить цикл опьянения друг другом. А потом в бункер ворвался Аристарх Железовский и, не обращая внимания на пикантную сцену, передал слоган: «Уходите, бункер заминирован. Если эмиссар поймет, что эта засада провалилась, он его взорвет. Быстрее!» Ставру не надо было объяснять ситуацию дважды. На то, чтобы накинуть на себя плащ из чистой энергии, ему понадобилось всего 2 секунды. Но включить опознаватель он забыл. Видана собиралась медленнее, и Аристарх помог ей пониже спины, так что девушка с гневным «Ай!» вылетела в коридор. Они втиснулись в кабину метро втроем и скомандовали пуск. Но именно в этот момент прошла и команда на подрыв бункера. Те, кто в это майское утро отдыхал на берегах озера Нган-Гларинг-Цо, с ужасом увидели гигантскую колонну волокнистого зеленого огня, вырвавшуюся из отрога, высевшегося поблизости хребта Алинг-Гангри, ушедшую в небо и превратившуюся в столб бурлящего багрово-черного дыма. Горы содрогнулись. Вода в озере закипела, взметнулась кольцевой волной, сметая с берегов отдыхающих, а потом пришел звук, подобный которому слышится только во время войн. Звук колоссальной мощности взрыва. Темнота. Белая темнота. И боль. Красно-черная, шершавая, твердая, шипастая боль во всем многосуставчатом теле. Он неосторожно шевельнулся и рассыпался на миллионы отдельных песчинок, камешков, клеточек, ядер и зерен. Начавшее было восстанавливаться сознание померкло. Следующее воскрешение было чуть легче первого, но и оно не состоялось полностью, потому что любое шевеление вызывало распад тела на россыпи камней и струи пыли. Только на четвертый или на пятый раз он сумел, наконец, определить границы своего чувствования и выбраться на Божий свет из-под скорлупы, разбитого вдребезги сознания. Пошевелить руками и ногами, равно как и просто повернуть голову, чтобы оглядеться, не удалось ни с первой, ни с десятой попытки. Тогда Ставр освободил одно из «я-сознания» и вышел из тела, пытаясь сохранить цветность и четкость зрения. Себя он обнаружил сразу свернувшегося клубком и вклеенного, как муравей, в янтарь, в прозрачно-голубую стеклянистую массу. Видана отыскалась чуть в стороне и ниже, также закованная в массу стекла и в той же позе. Аристарха Железовского нигде видно не было. Пси-двойник Ставра обследовал окружающее пространство, и Панкратов сделал вывод: они оказались внутри многогранника, заполненного массой застывшего вещества, похожего на стекло. За стенами помещения просматривались еще какие-то конструкции, машины, коммуникационные сети со слабо излучающими участками. Но вызывали они почему-то впечатление мертвой неподвижности, запустения и чужеродности. Ставр некоторое время рассматривал мигающий фиолетовым светом глаз под потолком многогранника и вернулся в тело. Ощущений стало гораздо больше, причем в большинстве своем негативных. Болели все кости, кожу жгло и кололо, легкие отказывались дышать, потому что воздуха, по сути, в стекле не было. Ставр понял, что без выхода в поле сил не обойтись, даже если после этого его засекут наблюдатели фага. Войти в состояние инсайта оказалось непросто. Пришлось настраивать каждый застывший орган тела, не обращая внимания на тревожные напоминания сторожевого центра сознания об отсутствии резерва. Ставр напрягся, и стеклянная масса вокруг стала трескаться, осыпаться на пол помещения, испаряться и таять. Через несколько секунд с деревянным стуком упал и сам Ставр, но способность двигаться приобрел не сразу. Тело действительно одеревенело, члены затекли и не чувствовали ток крови. Как только удалось встать, Ставр заковылял до упавшей Виданы и с трудом достучался до ее пси-сферы, еле просвечивающей сквозь саван небытия, как уголек сквозь слой пепла. Во время нештатного запуска, совпавшего со взрывом метро, девушке досталось больше. потому что Ставр был укутан в дикамбара, а на Видане был обыкновенный уник. Сколько он провозился с ней, пока она не дышала, Ставр не понял. Сеанс энергопереноса отнял у него все силы, после чего пришлось восстанавливаться самому с выходом в поле сил. Он уже не боялся делать этого, так как стало ясно, находятся они не на Земле и вообще ни на одной из планет Солнечной системы. Очнулся он от прикосновения. Видана, слабая, дрожащая от холода и бессилия, стояла рядом на коленях и гладила его по щеке. «Где дед?» — раздался ее тихий, как выдох, голос. «Не знаю. Поблизости его нет. А где мы?» «Выйдем отсюда, посмотрим. Но это не Земля. Я это ощущаю носом. Дышать нечем. Как мы здесь оказались?» «Метро сработало одновременно со взрывом. Удивительно, что мы вообще живы. Нас могло рассыпать по струне на тысячи парсеков. Сколько ты еще можешь продержаться без воздуха?» «Пока держусь, но сил нет совсем. Полежи, я поищу кислород и узнаю, где стоит эта станция метро, куда нас выбросило». Видана превратила свой уник в комбинезон и улеглась на пол поудобнее. Ей было очень плохо. Легкие просели кислорода. Все тело зудело и разламывалось на части. В глазах прыгали цветные зайчики. Голова отказывалась анализировать ситуацию, но девушка ни разу не пожаловалась на боль. Ставр отсутствовал 40 минут. Присел на корточки над Виданой, положил руку на лоб, передавая энергоимпульс. Она открыла глаза, в которых перемещались тьма и мука. Встретила его взгляд, попыталась приободриться. «Я думала, ты меня бросил. Не надейся, если только сама не сбежишь. Правда, сбежать тебе не удастся. Везде найду». «Особенно не задавайся, Файвер, а то становишься похожим на Хинна. Что-нибудь узнал?» Ставр не стал уточнять, откуда Видана достала информацию о Файверах. Кислорода он не нашел, как и защитных костюмов с энергоресурсом и НЗ. А Видана продержаться в этом состоянии долго не могла. «Судя по моим впечатлениям, нас выбросило на родину Гурах. Метро стоит на территории какой-то базы или военного городка. Все цело, но оборудование очень древнее. Самих кайманоидов не видно. Однако кое-какая автоматика работает. Единственный шанс выжить — убраться отсюда тем же путем на метро. Похоже, я останусь тут навсегда. Держись, малыш, выкарабкаемся. Нечем дышать. Хочу...» Ставр некоторое время раздумывал, что делать. Потом решительно привлек Видану к себе. Костюм дикамбара не только защищал его от внешних воздействий, но и снабжал тело кислородом. Надо было сделать так, чтобы он поработал в этом направлении на двоих, насытил кровь Виданы кислородом хотя бы на некоторое время. Объяснить костюму его задачу удалось со второй попытки, лишь после того, как девушка потеряла сознание и не отреагировала на электроразряд, сопровождавший его прикосновение к ее коже. А уже через четверть часа Видана очнулась, почувствовав себя значительно лучше. Мгновенно поняла, что произошло, и крепче прижалась к телу Ставра, прошептав: «Ты — идеальная перина». Ставр представил, как они выглядят со стороны, и фыркнул. Скафандр растянулся, закутал обоих, образовав нечто вроде спального мешка. И теперь они были похожи на двухголовое существо без ног и рук. Еще через несколько минут Видана поцеловала Ставра. «Ты идеальный адаптоген. Мне уже лучше. Давай я встану. Если доберемся до дома, попрошу у Грехова такой же костюмчик. Или его может носить только Файвер?» Ставр скомандовал скафандру занять стандартное положение. Осторожно снял девушку с себя и встал. «Откуда ты знаешь о Файверах?» «Слухом земля полнится. От Павла то-то, отца Яна». «Ну что, начнем искать выход?» Голос у девушки был бодрый, но Ставр видел, что ей все еще плохо. Надо было торопиться. Они обследовали территорию базы Гуррах, судя по виду, законсервированные для каких-то целей пару сотен лет назад. Но полезного для себя ничего не нашли, кроме оружия. Этого добра здесь хватило бы на вооружение целой армии. Но ни запасов кислорода, ни съестных припасов обнаружить не удалось. Кайманоидам они были без надобности. Судя по той информации, которую удалось наскрести, Гуррах действительно были аммиачными существами. Они пили аммиак, дышали азотом и выдыхали циан. Правда, азота в атмосфере планеты почти не осталось. На 90% она состояла из циана, метана и водорода. И этот факт вполне объяснял причины бегства остатков Гуррах со своей загаженной мертвой планеты. У Ставра мелькнула была мысль попытать счастье в других районах планеты. Благо, некоторые из летательных аппаратов базы имели неизрасходованный ресурс и могли передвигаться в радиусе сотен километров. Но Видана слабела быстрее, чем хотела, хотя и пыталась бодриться. Поэтому пришлось заняться аппаратурой гуррахского метро вплотную. Принцип действия метро кайманоидов оказался тем же, что и у земного, разве что техническое воплощение было иным. Стеклянистая масса, например, в которой застряли люди после финиша, оказалась аварийной компенсационной подушкой, пришедшей почти в полную негодность из-за старости и сработавшей чудом. Остальное оборудование тоже было уникальным, отличаясь от отечественного по многим параметрам. Но метро работало, имело независимый источник энергии, и Ставр сделал вывод, что Гуррах оставили его в качестве запасного пути для отступления. Каким образом произошло пересечение струн земного и кайманоидского метро, оставалось загадкой. Но не принципиальной. Разгадку надо было искать все равно не здесь, а на земле. Ставр обследовал все, что мог, влез даже в систему компьютерного запуска метро, однако так и не смог установить координаты ближайшей точки выхода. То есть они могли с равной вероятностью выйти не только на Земле, но в любом другом районе космоса, где стояли станции Гуррах метро, в том числе в резиденции эмиссара. Но выбора у них не было. Видана теряла сознание все чаще. Не помогали и сеансы энергопереноса. Надо было рисковать. Хотя Железовского разыскать так и не удалось. Бросив последний взгляд на мрачный пейзаж снаружи, базу окружало оранжево-голубое болото с тысячами струек испарений. Над головой темнело серое небо, из которого свисали такие же серые клочья тумана. Ставр шагнул обратно в здание метро. Подхватил Видану на руки, приказал скафандру закутать их обоих и привел в действие автоматику пуска. С гулким ударом гонга под ногами распахнулась звездная бездна. Файвер. Галена Баянова, мать Виданы, посидела за ночь. Потерявшая в течение короткого времени мужа и дочь, она не смогла сдержать чувств. И Забаве с трудом удалось успокоить ее известием, что возможен другой вариант исчезновения влюбленной пары. Правда, сама Забава в этот вариант не верила, в отличие от Прохора Панкратова, который надеялся на чутье сына и его возможности Файвера. Может быть, молчаливое присутствие в доме Панкратова-старшего и помогло Галине прийти в себя. К тому же у ее постели постоянно дежурили женщины. Забава, Анастасия Демидова, подруги Галены. Мужчины собрались на другой половине дома, располагавшегося в джунглях Мадагаскара и принадлежащего приятелю Железовского, который большую часть времени проводил в космосе. Молчали, перекидываясь редкими фразами в ожидании Аристарха. Прохор, Ратибор Берестов, Пауль Герцк. По треку Спрута-3 часто проходили сообщения, касающиеся всех, и тогда в комнате устанавливалась тишина. Жизнь продолжалась. Человечество, по большей части, все еще не догадывалось о приближающейся катастрофе и жило своими радостями и огорчениями, не желая прислушиваться ни голосу разума, ни голосу чувств, руководствуясь инстинктами и внедренные в сознание мыслью, что виноваты во всех бедах интроморфы. Железовский заявился не один, а с Мальгривом. Бывший шеф «Контр-2» стал главой аналитического центра «Контр-3» и выглядел, как и прежде, флегматично благодушным дядюшкой, который доволен всем и прежде всего собой. Аристарх сразу прошел к невестке, а Джордан — в гостиную. Поздоровался, оглядел всех, наткнувшись на физически ощутимый взгляд Панкратова, ответил на невысказанный его вопрос. Ни на одной из контролируемых нами станций они не появлялись. Где они могут находиться, остается неясным. Наши эксперты установили, что взрыв реактора не был мгновенным, а как бы протекал в три этапа, три импульса. Его словно кто-то пытался задержать, и, судя по эху, на тонких уровнях поля сил в бункере, кроме Виданы и Ставра, находился еще один человек. Мужчины переглянулись. «Третий?» «Не может быть», — возразил Берестов. Мальгриф не ответил, наливая себе тоник. «Никто из наших туда пойти не мог», — сказал герцог, зная, что бункер заминирован. «Я предупреждал Ставра», — выдохнул Прохор. «Мне показалось, что он понял». «Не казни себя, дружище», — произнес из-за стены Железовский. «Ставр ведь сразу заявился туда и уничтожил засаду. Ему могло показаться, что ты предупреждал его именно о ней. Но хоть убейте, я не вижу их среди мертвых». Сказано это было, наверное, ради Галены, но и Прохору стало на душе чуть легче. Хотя он тут же с горечью подумал, если бы они остались живы, уже объявились бы. «Погодите их хоронить», — пробурчал Мальгриф. Посыл на струну был нештатным. Их могло забросить черт знает куда. Оклемаются, осмотрятся и вернутся. Ян тот сказал, что Файвера уничтожить почти невозможно. А ведь Ставр, как-никак, Файвер. «Зародыш Файвера», — уточнил Берестов. «Ну так что вам еще надо? Давайте работать, а не сопли распускать. Придет ли к нам на помощь конструктор, еще вилами по воде писано? Я даже в сеятель не верю. Что-то уж больно быстро он смотался отсюда. Значит, полагаться стоит только на себя и отдыхать рано». «Что бы мы без тебя делали, монах?» — вздохнул Берестов. «Без твоих советов и правил. Может быть, ты уже знаешь, где находится база эмиссара?» «Не знаю. Он везде и нигде. Еще ни одному наблюдателю не удалось проследить за его перемещениями. Хотя выходили на него многие. Зато мы вычислили, где находится новый лагерь Гурах». «Где же?» — заинтересовался Аристарх. «Неужели они отважились остаться в системе?» «Еще как отважились. Буквально под боком Совета Безопасности, у всех на виду, на территории Европейского военно-исторического музея». Герцог присвистнул, выражая общие чувства. «А что?» «Мудро», — появился в гостиной Железовский. «Территория музея 200 квадратных километров. Там полно разного рода техники, в том числе действующей, а также источников энергии. Черта спрятать можно». «Да, кайманоиды многому научились. У них хорошие учителя, камигранты». Грехов все обещал покончить с ними, да так и не нашел времени. «А что думает глава Контр-3 по этому поводу?» «Считает ликвидацию камигрантов делом второстепенным. Но операцию «Чистка» все же готовит. Час Х может быть объявлен очень скоро, в зависимости от многих обстоятельств. В зависимости от согласия сеятеля помочь». Мальгриф глянул на говорившего по-отечески благожелательно. «Как мы все хорошо понимаем». «Погодите-ка», — попросил тишины Железовский, к чему-то прислушиваясь. «Не как гости пожаловали». В коридоре тихо заскулил домовой. «Вы кого-нибудь ждете?» — насторожился герцог. «Никого, все дома». «Их только двое, мужчина и женщина. По всей видимости, нормалы. Впускай посмотрим, кто это». У Прохора ёкнуло сердце. И не у него одного. Железовский открыл дверь, и в дом ворвались незнакомые с виду, но узнаваемые по ауре молодые люди — Ставр и Видана. Панкратов-младший сделал это молча, а Видана с воплем: «Дед! Живой!» В комнату заглянули женщины. Мать Виданы бросилась к ней со стоном. Началась суматоха, общее столпотворение. Раздались возгласы удивления и довольный голос Мальгрифа: «Я же говорил, он вывернется». Образовались две живописные группы, обнимающиеся, плачущие, квохкущие: Железовский, Галена, Забава и Видана в одной, и молча обнявшиеся за плечи Прохор, Ставр и Ратибор в другой. Наконец, шок у Аристарха, как и у всех остальных, прошел. Он разнял объятия, отодвинул Видану. «Ну, хватит реветь, в чем дело?» «Как в чем? Ты здесь, живой?» «Живой, живой, что мне сделается?» «Мы с ума сошли. Обыскались, думали, пропал. Куда ты делся после старта? Где тебя выбросила струна метро?» Железовский и Прохор обменялись взглядами. «Постой, постой. Ты о чем?» «Ничего не понимаю». «Как о чем?» Видана с недоумением оглянулась на Ставра. «О взрыве. Мы же с тобой вместе стартовали во время взрыва. Оказались только вдвоем. Ты что разыгрываешь, дед?» «Ну-ка, расскажите подробнее». Запинаясь, Видана поведала историю о появлении в бункере Аристарха Железовского, их бедствии и взрыве. По дому разлилось молчание, притихли даже обезумевшие от счастья женщины. «Дело в том, что меня с вами не было», — объявил Железовский. «Что ты говоришь, дед?» — беспомощно пролепетала Видана. «Значит, спас вас кто-то другой», — хладнокровно констатировал герцог. «Может, Грехов?» «Грехова я бы узнал», — покачал головой Ставр. «Да, задали вы загадку». Панкратов-старший пришел в себя и вспомнил о деле. «Рассказывайте, что было дальше». Женщины понемногу успокоились, хотя Галена никак не могла оторваться от дочери и продолжала плакать, не утирая катившихся по щекам слез. Расселись кто где мог, и Ставр коротко довершил начатый Виданой рассказ. Он был готов ко всему, вплоть до встречи с эмиссаром, но бросок по струне чужого метро закончился без эксцессов, тихо и мирно, в недрах какой-то станции, работающей в автоматическом режиме, причем на планете с меньшей силой тяжести, чем на Земле. Через несколько минут стало ясно, что станция расположена на Венере в одной из Тессер и является запасным эвакопунктом Фага. Управлялась она стандартным инком типа «Знаток», и Ставру ничего не стоило войти в оперативное поле компьютера, задавить его сторожевые функции и выяснить, кто и зачем устанавливал станцию на дне жаркого и плотного океана атмосферы Венеры. Можно было тут же убираться отсюда, благо метро разблокировать на старт не составило бы труда, но Панкратов потратил еще некоторое время на поиск НЗ, кислорода и на лечение Виданы. А потом с полчаса копался в памяти инка, пока не обнаружил след странной записи. Кто-то недавно побывал здесь и стартовал на Землю. Но не в обычном режиме, а по сложному коду. «Это все», — закончил Ставр. «Наружу я не выходил, но на станции есть все, что можно было долгое время находиться в аду Венеры». «А ты не смог бы воссоздать тот код?» — заинтересовался Железовский. «Я имею в виду старт того, кто посетил станцию до вас». Ставр помедлил. «Я не уверен, что правильно прочитал. Он продиктовал цифры в сопровождении слоган-символа. Но стоит попробовать пощупать вектор». «Попробуем», — кивнул герцог. «Это код базы эмиссара или лежбища камигрантов. Надо признать, вам здорово везет, ребята. Даже слишком здорово». Железовский из-под лобья глянул на Ставра. «В такое везение я не верю. Им определенно кто-то помог. не только уберег от взрыва, но и навел на Гурах. Если это Грехов, увы, не я. Вторгся в пси-поле разговора чей-то уверенный голос. «Разрешите войти?» «Входите», — с заминкой сказал Железовский, оглядывая насторожившуюся компанию. Несколько минут прошло в молчании, пока в дом не проник Габриэль Грехов. Все смотрели на экзоморфа, как на посланца дьявола, и на губах его промелькнула тень улыбки. «Рад видеть вас живыми, мадам и мсье. Я на минутку хочу предупредить, что сегодня вечером или ночью мы будем иметь честь встретиться с двумя организмами, которых вы хорошо знаете, с конструктором и сеятелем. Возражений нет?» «Где состоится встреча?» — ответил за всех Прохор. «Везде, где бы вы ни были. Специально готовиться не надо. Собираться вместе тоже. Вас найдут». Грехов кинул взгляд на Ставра. «Эрм, ты мне нужен. Прямо сейчас?» «Прямо сейчас. Прошу прощения, друзья. У меня, как всегда, мало времени». «Но как же?» — начала Видана. «Значит, ребят спас кто-то из них?» — перебил ее Ратибор. «Сеятель? Конструктор?» «А не суть важно». Грехов и Ставр, оглянувшись на Видану, вышли. Остался звучать только голос Габриэля. «Главное, что они здесь. И мой вам совет. Не собирайтесь такой большой компанией. Вас видно очень далеко. А Фак может накрыть ради вашего уничтожения весь остров». Шаги смолкли, наступила тишина, в которой раздался бесстрастный голос Забавы Бойновой. «Боюсь, это не главный сюрприз, милые мои». Ставр не спросил, куда они идут и зачем, а Габриэль, двойник, естественно, не счел нужным объяснять. Спустя 40 минут они вышли из метро на территории Такло-Маканского ксенозаповедника, где их встретил Герман Лобовец. Он тоже ничего не сказал, молча пожал руку Панкратову и повел гостей за собой. Будка сторожевого поста, в которой стоял инк охраны Бестиария, оказался лифтом, который опустил их под землю. В помещении, защищенном, как определил Ставр, слоем абсолютного зеркала, их ждал Диего Вирт, Грехов первый и незнакомый Панкратову интроморф, желтолицый, узкоглазый, с модной прической под тигра, небольшого роста, но буквально круглый от развитых мышц. «Привет, мальчик!» Диего с улыбкой легонько прижал Ставра к себе. «Знакомься, Левон Акутагава». Ставр подал руку внимательно разглядывающему его тигру и внезапно понял, что перед ним Эрм. В свою очередь и тот оценил гостя правильно, сказал на бархатно-звучном пси-арго. «Наслышан. Рад поработать вместе». «Взаимно», — ответил Ставр. И они церемонно раскланялись, вызвав довольный смех Вирта. Грехов второй влился в Грехова первого, поднял бровь, смех стих. «За дело». Ставр выжидательно глянул на него, и Габриэль сунул ему платиновый браслет интенсионала. «Читай. Идем брать камигрантов, а то твои родственники думают, что я забыл о своем обещании. Я предупреждал камегрантов. Думал, они остепенятся. А они дошли до беспредела. Панкратов послушно нацепил браслет, всосавшийся дымком под кожу. И через несколько секунд знал план атаки на лежбище камегрантов. В отличие от остальных членов группы, ему не нужно было экипироваться в спецкостюм, поэтому, пристроив выданное Греховым оружие, аннигилятор и гурахский уничтожитель, он позволил себе на минуту расслабиться. И почти тотчас же услышал тоненький, прорывающийся детский голосок. «Панкратов, как слышишь?» Не сразу сообразив, что это пси-вызов, а не запрос по рации, и уж тем более не звуковая передача, Ставр мысленно ответил, не выходя в поле сил. «Кто говорит?» «Ян говорит. Я нашел частотную полосу вне диапазона пеленгуемых линий связи. Держи слоган. Сам поймешь, как это делается». В голове всплыл сложнейший слоган гиперпередачи, который Ставр принял только со второго раза, напрягаясь, как во время выхода на сверхскорость, облившись холодным потом. «Ну как?» «Нормально», — не сразу ответил он в том же диапазоне, что и тот мудрый. «Этим этажом поля сил кто-нибудь из них пользуется?» «Грехов, Баркович. Короче, Файвер, я собираю тут кое-кого в 23 по среднесолнечному». «Файверов, что ли?» «Догадливый. Не опаздывай». Журчащий детский голосок пропал. Ставр обнаружил, что Грехов посматривает на него искоса, пробормотал. «Ян пригласил на рандеву». «Знаю, успеем». «Итак, диверсанты, задание понятно всем?» «Так точно, генерал», — вытянулся во фронт Диего. «Пойдем одни, не уведомляя контр-3», — уточнил Ставр. «Я из контр-3», — ответил Акутагава бесстрастно. Грехов первым шагнул в коридор и застыл. Первым шагнул. Что-то лопнуло в груди Ставра, словно разорвалась аорта, и горячая струя крови хлынула на грудь, в желудок, ударила в голову. Глаза заслала пеленой слез, сквозь которую почти ничего нельзя было разглядеть. И все же он увидел, что тело застывшего Грехова разделилось на два силуэта. Один остался стоять, второй шагнул в сторону, оглянулся, сделал приглашающий жест. Ставр осознал, что он тоже застыл, и, как остальные члены команды, не в силах двинуться с места. Напрягся изо всех сил, почувствовав новый удар лопнувшей артерии, теперь уже в голове. От боли едва не потерял сознание. Или потерял? Нет, просто планов сознания стало больше. 2 или 3. И перейдя на тот, что позволял двигаться, Ставр вышел из своего тела, как до этого Грехов из своего. Время. Что-то произошло со временем. Он его не ощущал. Впрочем, пространство не ощущал тоже. Он оказался внутри странного, невидимого, но плотного кокона, отделившего его от мира, который продолжал жить по своим законам. И еще чувства. Они стали другими. и было их больше, чем раньше. Вполне естественным, например, казалось чувство осязания струящихся молекул воздуха или осязания излучений. От фотонов видимого света до сверхчастотных волн гравитации, искривляющих свет. «Очнулся, Файвер?» — раздался в голове шелестящий бестелесный голос. Ставр понял, что принадлежит он второму Грехову, который разглядывал его, становясь то маленьким, то огромным, прозрачным или сияющим серебром, плывущим, меняющимся, зыбким. Лишь глаза экзоморфа не изменялись, черные, огромные, выражающие силу и безмерную волю, в то время как лицо словно ушло в тень, изредка озаряемое вспышкой внутреннего пламени. «Кто ты?» «Да Грехов я. Грехов только настоящий». «Что это значит?» «Это значит, что вся ваша жизнь, твоя, твоих друзей и близких, проконсулов, Синклита, работников Контр-3, инсценирована. Все ваше поведение закодировано игроком Фагом. И не только ваше. Всего человечества в целом. В системе работают 9 трансляторов воли Фага, контролируя всю ее жизнь. Тебя спас Сеятель и перебросил на планету кайманоидов, чтобы завершить корректировку гена Файвера. Теперь ты сможешь увидеть реальную картину игры, отраженную уровнем Солнечной системы, уровнем ее социума, и убедиться в сценарном таланте Фага. Ставр прислушался к себе. Странно. У него даже не возникло желания воскликнуть что-нибудь вроде «бред» или «чушь». Он чувствовал, что Грехов говорит правду. «Значит, всего, что я пережил, не было?» «В том-то и дело, что почти все было, но преломлялось в твоем сознании и сознании других людей таким образом, что вам казалось, а будто вы действуете самостоятельно. А наш поход за Сеятелем? Прекрасный спектакль, разыгранный Фагом на уровне, который недоступен даже мне. Команда под моим руководством дальше дна мира, то есть границ домена, не прошла. Фаг допустил здесь лишь один прокол. Ввел в сценарии сцену погони. Она явно была лишней. Хотя ты до конца свои подозрения не проанализировал. Получается, все наши беседы с иерархом и сеятелем — липа? Нет. Фак в этом спектакле не рискнул выдавать дезинформацию. Все, о чем вы беседовали, существует на деле, как и перегиб пространства, оставленный сеятелями. А сам иерарх и сеятель — гипнофантомы, созданные вашим воображением. Я предполагал нечто подобное и остался на земле, послав вместо себя двойника, как и я. В принципе, мало что изменилось бы, пропусти вас, Фак, за пределы домена. Инженеры все равно не стали бы отвлекаться от своих дел ради нас. Какой пассаж? Я чуял, что-то не так. Но мне и в голову не могло прийти, что мы воюем сами с собой. Но тогда Баринс не предатель. Баринс начал догадываться о реальной событийной канве раньше всех. Но он не смог отличить, кто в этой войне друг, а кто враг. и мне пришлось его выключить из процесса на время. Он жив, не переживай. Диего Вирт тоже фантом? В смысле персонажа? Реальная личность. Но для экспедиции мы записали ему в память не все, что знал настоящий Диего. А Ян тот? Тот мудрый Файвер. Он знал все. Почему же пошел на этот розыгрыш? Это входило в планы организации, скажем, «Контр-3», которую создали Файверы. Скоро ты встретишься с ними. Надо было заставить Фага поверить, что мы реально ушли на поиски сеятеля и конструктора. Но, как ты уже знаешь, в экспедицию отправился второй состав, двойники, кроме тебя. Ты должен был дозреть. Да, дозрел. А не проще было бы Фагу уничтожить команду? Нашлась бы вторая команда. А так он убил сразу двух зайцев. Заставил поверить, что сеятель согласился проанализировать состояние игры в домене и задержал момент его появления, потянул время, что, несомненно, сыграло в его пользу. Если бы его замысел удался полностью, человечество никогда бы не узнало, что произошло на самом деле. А на Гуале? К сожалению, они так же реальны, как и сам игрок, имя которому не Фаг, а Закон перемен, о котором, кстати, старательно втолковывал нам посланец Фага, иерарх пути. Впрочем, в какой-то мере его можно назвать и разумным существом, и фундаментальным агрессором, и, собственно, процессом перемен. Смотря с какой стороны посмотреть, ты в состоянии анализировать информацию? Да. Нет, трудно. Эмоции кипят. Мы все под контролем. Чудовищно. Фаг знает все. Мы играли по его правилам. По большему счету, игра велась на полном серьезе. Иначе интроморфы давно поняли бы, что ими кто-то управляет. Большинство событий происходили так, как вы видели. Лишь некоторые ключевые, так сказать, разыгрывались иначе. Фаг только корректировал действия обеих сторон, создавая фигуры достоверности. Он не пожалел даже своего эмиссара Джезенкуира, хотя мог, конечно, его уберечь от гибели. Но глобально он, конечно, почти переиграл человечество, создав виртуальную реальность невероятной сложности и надежности. Он в состоянии внушить любому даже факт пребывания сеятеля, не говоря уже о моем появлении. Почему почти? Потому что человечество не только аморфная масса, толпа, подчиняющаяся в основном желанием жить красиво, не думая, наслаждаясь без меры. Человечество — это еще и паранормы, живущие по знаниям самих себя, и эрмы, способные постоять за себя, и файверы, занятые созиданием себя.